То же самое писали фельдмаршал Бутурлин, генерал-фельдмаршал князь Трубецкой, генерал-адмирал князь Михаил Голицын и граф Шувалов. Из Петербурга, не желая видеть и знать о состоянии армии, они требовали немедленного зимой движения армии к Мемелю и Тильзиту и овладения Восточной Пруссией. Между тем армия продолжала отступать, не гонимая неприятелем, сжигая амуницию и порох. Когда русские генералы были так озабочены, чтобы союзники ни в чем не потерпели ущерба, воюя в политическом смысле совершенно бескорыстно, Людовик XV опасался слишком больших успехов России в войне. Мария Терезия находила, что русские слишком горячо принимаются за дело. Франция, воюя в союзе с Россией и видя рвение русского двора к защите ее интересов, противодействовала России в Польше и старалась поднять против русских своих союзников турок. Австрия открыто завидовала каждому успеху русских. В Париже ликовали при известии о поражении австрийцев под Прагой. Не одних где нас бьют. В Вене злорадствовали, когда услышали о поражении французов под Розбахом. В Версале были утомления и упадок духа. Там мечтали о сепаратном мире. «Без мира мы погибнем, и погибнем постыдно», — писал Берни Стенвиллю. Завоевание русскими Восточной Пруссии внушало Франции опасения. Зависть, ревность и злоба, нескрываемое презрение и пренебрежение к русским были в стане союзников. Все это знал и учитывал Фридрих II и ждал, как ко всему этому отнесется императрица Елизавета Петровна. И что скажет она, дочь Петра Великого? Кого одного из всех своих врагов ненавидя, уважал и ценил король Пруссии. Быть может, никто в эти дни так ясно не понимал, что надо делать, как сама императрица Елизавета Петровна. Как хотела бы она, преодолев страх рассуждением, как сумела она преодолеть его в ту страшную морозную ноябрьскую ночь, когда была ее Полтава, опоясаться броней и на коне явиться перед своими войсками, чтобы самолично стать против короля Фридриха. Она не сомневалась в успехе. Она понимала, что ее медведям, ее богатырям недоставало полководца. Она сознавала, что в данный миг только она, цесаревна, кумир солдатской массы, могла вдохновить войска на подвиги небывалые, как умел вдохновлять войска ее отец. Она подходила к продолговатому зеркалу в драгоценной золотой оправе с самоцветными камнями, увенчанному короной, стоявшему на ее туалетном столе. Она то наклоняла его, то выпрямляла, чтобы видеть себя всю с ног до головы. Зеркало честно отражало полное приветливое лицо с большими синими глазами и маленький прелестный рот. Седые волосы были гладко зачесаны назад, и серый чепец в тонких сборках прикрывал затылок. Открытая грудь была свежа. Она наклоняла зеркало. Как располнела она! Каждое утро она по 4-6 часов проводила в уборной, чтобы мазями, растираниями, белилами и румянами прогнать и скрыть морщины на лбу и у глаз. Она не могла уже танцевать, задыхалась в минуэте. Она ехала в манеж, где ее ожидали фигуры карусели. Лошадь тяжело галопировала под ней, и она промахивалась копьем по кольцам. Не та лошадь? Нет, всадница была не та. Она старела, и какая-то внутренняя болезнь сидела в ней и подтачивала ее здоровье. И как она ополнела, ни посты, ни самое строгое воздержание, ничто не помогало. Она стала носить темные платья, она повязывала шею черным платком, чтобы скрыть полноту, и чтобы не так бросался в глаза двойной подбородок. Нет, не могла она сама ехать к армии. Тонким женским своим умом она понимала, что будет смешна. Как высмеет ее тогда злой король? Быть смешной? Нет. Это уже последнее дело. Это все потерять. А кто опояшет ее мечом на брань? Кто наденет на ее плечи тяжелую стальную кирасу? Тогда помогал ей Листок. Листок? 10 лет тому назад, обвиненный врагами в корыстных сношениях с иностранцами, Листок, сообщник и участник ее ноябрьской победы, был арестован генералом Апраксиным, брошен на дыбу и с изувеченными пыткой руками сослан в Великий Устюг. Разумовский ушел в свои семейные дела, в подагру и ревматизмы, и не способен ни на какое решительное действие. Нет при ней никакого молодого и пылкого, какими были тогда Ранцев и Рита, Михайло Воронцов, Грюнштейн и Шувалов. Никого. Ужасно. Молодой жмется к молодому двору. Подле нее все состарились, как и она сама. Ей ничего другого не оставалось, как послушать поднесенных ею мнений членов конференции и предать Апраксина суду. Вместо него фермер. Кого же больше, когда никого нет? Тех же щей да пажи живлей. Она могла еще обратиться к своей племяннице, ее просить, ей поручить, вдохнуть живую душу в армию. Но Екатерина Алексеевна подозревалась в сношениях с Апраксиным. Ее считали немкой и дружественной королю Фридриху, которому она стольким была обязана. Императрица предписала судить Апраксина и дала знать судьям, что, рассмотрев все обстоятельства дела, она не видит в нем одном вины позорной ретирады. После суда его должны освободить. В том самом станционном доме у четырех рук, где год тому назад случайно в ожидании лошадей встретились Камынин и Григорий Орлов, 6 августа состоялся допрос главнокомандующего. Взволнованный апоплексической красной Апраксин отвечал на вопросы следователя. Его руки тряслись, глаза беспокойно бегали. Он плохо видел и плохо слышал. После допроса усталого, измученного, потрясенного толстяка привели перед собравшуюся в зале, перед Петровским зерцалом, военную коллегию. Секретарь стал вычитывать сентенцию суда. Перечислив все вины главнокомандующего, все смягчающие эти вины обстоятельства, секретарь торжественно, повысив голос, провозгласил: «А за всем сим нам более ничего не остается, как...» Апраксин слушал чтение пунцово-красной. У него гудело в ушах, перед глазами была тьма. Такими, точно, словами 10 лет тому назад он вычитывал Листоку и закончил эти слова: «Пытать тебя». Он не дождался страшных и позорных слов. Кровь последний раз прилила его к красивому лицу. Глаза вылезли из орбит, и он замертво рухнул на пол. Секретарь бесстрастно дочитывал, не глядя на него: «Освободить ваше сиятельство от суда». Удар сразил победителя Фридриха угроз Егерсдорфа. Глава 11. Фермер, настращенный участью своего главнокомандующего, энергично реформировал армию. Он пополнил ее ряды, организовал правильное довольствие, сократил обозы, снабдил полки новоинвентованными шуваловскими пушками, от которых ожидали чудес, одел солдат в полушубки и душегреи, и, понукаемый из Петербурга императрицей, в половине декабря оставил винтер-квартиры и при слабых балтийских морозах пошел в Пруссию. 2 января 1758 года легкая конница Румянцева заняла Тильзит. 11 января — Кёнигсберг. сдался пехотной дивизии Салтыкова. Русская армия остановилась доканчивать зиму в Пруссии. Богатые русские офицеры, с культурой утонченной, воспитанной в кадетском корпусе, свободно говорившие по-французски, получившие манеры при дворе Елизаветы Петровны, внесли в грубоватые патриархальные нравы прусских помещичьих и городских семей новую струю непринужденного веселья. Музыка и песни не умолкали по городам и селам Пруссии. То и дело местное дворянство получало приглашение на чай, до того времени совершенно неизвестный в Пруссии, к офицерам то того, то другого полка. То тут, то там устраивались привеселые пирушки с пуншем, за которым прусаки братались с русскими офицерами. Немало было сделано брачных предложений прелестным прусачкам. У русского губернатора Кёнигсберга устраивались настоящие балы, где гремела полковая итальянская музыка, и где прусские дворянки были очарованы учтивством и ловкостью в танцах русских офицеров. Шло мирное завоевание Пруссии. В Кёнигсберге была устроена православная церковь, а вскоре подле города поставили монастырь. В Пруссии чеканили полновесную монету с изображением императрицы Елизаветы Петровны с надписью «Элизабет Рекс Руссия». Все это беспокоило короля Фридриха. Русские медведи собирались всерьез устраивать в его Пруссии свою берлогу. Но он был занят расправой с австрийцами. В декабре 1757 года он разбил их под Лейденом. И все-таки, несмотря на все то, что Фридрих слышал о действиях русских в Пруссии, он не мог отрешиться от высокомерного и презрительного взгляда на них. Он не мог поверить, что это все сделали русские своими порядком, дисциплиной и доблестью. «Во всем виновата старая Левальд», — ворчал Фриц. «Молодой генерал легче справится с северными медведями. Мы разделаемся с ними быстро и недорогой ценой». Он назначил на место Левальда генерала Дона. Фермер, как только просохли дороги, тронулся вглубь Пруссии. Он шел медленно и нерешительно. Обилие пушек и зарядных ящиков, обозы, снова распухшие после продолжительной стоянки, замедляли его движение. Дисциплина падала. Много было отсталых, явились дезертиры, а с ними беспорядок и грабежи в тылу. В июле фермер появился на реке Одер и обложил крепость Кюстрин. Русские вставляли ключ в дверь от Бранденбурга, они открывали дорогу на Берлин. Надо было самому Фридриху спешить, чтобы прекратить им доступ в столицу.